Глава вторая. Пока я возвращался в замок, раздумывал, не стоит ли поискать Гросса с ребятами, а то что-то соскучился. Но по здравому размышлению решил этого не делать, отложить на другой раз. Времени оставалось мало, и даже если я их найду, быстро нормально поболтать не получится. А мысли с Гросса с ребятами перескочили на Зерта. Я даже остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. Вот же, ведь хотел у отца спросить про орка, а вот поди, что с этими разговорами совсем из головы вылетело. Ладно, придется тоже отложить на следующий раз, если, конечно, так и не увидимся за это время. Хо-хо, у самых ворот замка встретил Ворта, буквально столкнулись нос к носу. Нет, не то что неожиданно, хотя... Да, неожиданно. Мы оба шли до того задумчивые, что очнулись только когда уже не избежать столкновения было невозможно. А причем стражники, посланные с Вортом, как я понял, для охраны, не то чтобы попытались предотвратить наше столкновение. Они, наоборот, отошли в сторону и теперь наблюдали за нашими страданиями, мерзко ухмыляясь и похохатывая издалека. «Ладно, представится случай, припомню». «Ты как?» Я посмотрел на возмущенного Ворта. «Как? Как им кверху? Ты чё толкаешься?» Сын барона ткнул меня кулаком в плечо. «Не ударил, просто ткнул». «Ну, прости, задумался я», — развел руками. «А-а-а!» — протянул Ворт. «А о чем думал-то?» В его голосе прорезалось нешуточное любопытство. «Да, о разном!» — я состроил многозначительное выражение лица и двинулся к воротам замка. Сын барона быстро меня догнал и пошел рядом, ожидая, когда я поведаю ему, о чем же я так напряженно думал, попутно состроив, как ему казалось, злобную гримасу и погрозив кулаком ухмыляющимся стражникам. «Тебя, кстати, отец куда отправлял?» — поинтересовался я. «А-а-а!» — Ворт разочарованно махнул рукой. Ходил к оружейникам, относил им отцовскую просьбу на дополнительное количество стрел и арбалетных болтов. Он нахмурился и возмущенно произнес: «Представляешь, они обсуждали этот вопрос больше 2 часов». «Чего там обсуждать-то? Враг у ворот. Сражаться надо, они все пытаются барыши подсчитывать». Ворт смачно сплюнул на землю. «Ну и как? Согласились?» — полюбопытствовал я. «Да, согласились», — недовольным тоном проворчал баронский сын и, увидев мое удивленное его недовольством лицо, нехотя добавил: «Но еще денег запросили, идиоты». Подначил я его. «Сын правителя не должен говорить таких бранных слов». «Да пошел ты», — беззлобно отозвался мой собеседник. «Ну, если я пойду», — прицепился я к его словам, — «то ты так ничего и не узнаешь». Ворт вопросительно посмотрел на меня. Я многозначительно приподнял брови. «Ага», — сделал для себя выводы Ворт. «А ты со своими пацанами встречался, да?» Я тяжело вздохнул. Вот же, прямо по-больному заехал. «Нет». Сын барона молча шел рядом, поглядывал на меня и ждал продолжения. Сначала домой забегал, маму и сестренок проведать, а потом... Я остановился и открыл от удивления рот. Потом, не веря себе, помотал головой, но картинка не пропала. Я увидел... «Эй, ты чего?» Ворс с недоумением смотрел на меня. Я захлопнул рот. «Ладно. Подумаю об этом на досуге, сейчас не время». Я отложил себе увиденную картинку в память. Кстати, очень интересно, но, судя по всему, Ворт ничего необычного не увидел, как и люди, снующие по двору замка. И этот факт тоже нужно было обдумать. Наверняка это знание и умение может принести мне немалые выгоды. Нужно просто понять, где и когда. «А-а-а!» — я повернулся лицом к собеседнику. «А, да так, привиделось», — не стал вдаваться я в подробности. «Так на чем я остановился?» «Ты сказал, что зашел домой проведать матушку и сестер». «Ага», — я благодарно кивнул головой. «А потом я пошел к отцу. Нужно же было его повидать». «Ну, вот и увиделись, и поговорили». «О чем?» — не отставал Ворт. «Ворт», — остановившись, я посмотрел на сына барона. «Ты знаешь, кем сейчас служит мой отец и где он обычно находится?» «Ну, насколько я помню», — задумчиво пробормотал он, подняв глаза к уже потемневшему небу. «Интересно, что он там пытается разглядеть?» «Твой отец командует орками и бывшими военными барона Засса». Он замолчал, а потом пожал плечами. «А вот где он находится, я не знаю». «Да либо около стены, либо на стене». Я ухватил его за рукав и снова пошел. Соответственно, я был на стене, и там с ним и разговаривал. Ух ты! В голосе сына барона сквозило неподдельное восхищение. И как? Да нормально, я безразлично пожал плечами. А мне отец категорически запретил, огорченно признался он. Да, я знаю, согласился я всем своим видом, разделяя его огорчение. А хотелось бы? Да ты что? Оживился Ворд. Конечно! Он аж забежал впереди меня и, двигаясь вперед спиной, отчаянно жестикулируя, пояснил. «Ну как же? Все же сражаются с врагом, а я тут сижу, как трус, укрывшись за стенами замка. Что обо мне люди подумают?» «Так, стоп!» — увидев, что я остановился, вор тоже встал. «Я тебя понял. Давай поговорим с твоим отцом за ужином, чтобы он разрешил нам тоже хоть как-то участвовать в защите города». Ворд энергично закивал, соглашаясь. «Но я надеюсь, ты же не думаешь, что твой отец разрешит нам стоять вместе с воинами на стене во время штурма?» «Почему?» — удивился мой собеседник, но тут же понял, что сказал, и, зажмурив глаза, крутанул головой. «Блин, прости, фигню сморозил». Я кивнул, соглашаясь. «А как ты думаешь, на что можно рассчитывать?» «Ну, не знаю», — я продолжил путь. «Раненым помогать это вряд ли, а вот, может, стрелы там подносить или болты, или еще чего-нибудь в этом роде». «Ну, хоть так», — явно приободрился Ворд. «А то вообще сидим в замке, как не знаю кто». «Ладно», — он вдруг остановился. «Встречаемся на ужине», — он с надеждой посмотрел мне в лицо. «А то мне сейчас еще нужно к отцу забежать, отчитаться и рассказать, как все прошло». «Хорошо». Я повернул в одну сторону, туда, где располагалась моя комната, а Ворд побрел в ту часть замка, где находился кабинет барона и его отца. У меня еще оставалось около часа до того момента, как меня позовут на ужин. Достаточно времени, чтобы обдумать увиденную во дворе замка картинку. Потому что я увидел, как прямо рядом со стеной донжона стояли, обнявшись и о чем-то нежно ворковали маги Виктор Ост и Дина Чина. Вот же! С этой учебы я про них совсем забыл, а ведь они оба обещали научить меня пользоваться моим внезапно проснувшимся даром. И как же я запамятовал-то, а? А они тоже хороши, нифига не напомнят. Я пришел к себе и, не переодеваясь к ужину, разлегся на кровати, чтобы подумать в спокойной обстановке. Даже глаза прикрыл, чтобы ничего не отвлекало от размышлений. Итак, что получается? Обнимающихся во дворе у всех на виду магов никто, судя по всему, не замечал. Никто, кроме меня. Наверняка они использовали какое-то заклинание. Эх, вот бы знать, какое. Если предположить, что они вряд ли использовали что-то сильно затратное и мощное, то, скорее всего, это был банальный отвод глаз. И что получается? Есть какие-то заклинания, которые в силу каких-то причин на меня не действуют? Интересно, что это за причины? Ну, навскидку могу предположить, что это могло быть заклинание, действующее только на неодаренных, или это могло быть слабенькое заклинание Амагеса во время нашего общения, во время обратного пути, когда мы путешествовали с ней в одной карете, обещала мне рассказать о своих выводах и о том, каким видом магии я владею. Но вот, зараза, обманула и до сих пор так ничего и не рассказала. Так может, на меня слабое заклинание не действует? И я вспомнил, как нашел женскую фигурку в схроне, когда мы с Зертом совершили налет на лагерь разбойников. Зерт же ее тоже не видел, как и сегодня. Люди не замечали магов. А я легко и спокойно увидел. И тогда, и сейчас. Может, на меня вообще магия не действует? От такой сладкой перспективы сердце на секунду замерло, а потом опять застучало. Причем этот момент остановки, а потом продолжение, я ощущал очень остро. Это что? Тонкий намек на то, что я прав? Да нет, вряд ли. Это было настолько хорошо, что просто не могло быть правдой. Скорее всего, тогда с Зертом заклинание практически утратило свою силу. Просто от времени. Поэтому я и не заметил его действия. А сегодня маги не усердствовали. Ведь кроме них, по идее, других одаренных в замке не было. Кроме баронского мага. А для простых людей хватало и того, что они использовали. Как бы мне выяснить, действует ли на меня магия, и насколько сильными должны быть конструкты, чтобы как-то на меня повлиять? И вот тут мне в голову пришла мысль об артефактах. А что, если они просто использовали артефакт? Я покрутил эту мысль и так, и этак, и в результате просто пожал плечами. Ну и что? Артефакт так артефакт, все равно магия. Но тут пришла следующая мысль. А что, если просто я сейчас, сам не знаю об этом, пользуюсь каким-то артефактом, который нейтрализует или магию, или просто то заклинание, которым пользовались маги? По спине побежал неприятный холодок. Нет, так-то мне пока это ничем не грозило. Но неплохо было бы узнать, что это за артефакт и что он может еще. Я начал мысленно перебирать все артефакты и все, что о них знал. Выходило, что ничего подобного у них не предусматривалось. Ну, или я просто этого не знал. Ох, как же мне не хватало знаний. Я опять вспомнил о милующихся магах. Вот же. Вместо того, чтобы выполнять обещанное и обучать меня, они тут шуры-муры затеяли. И, кстати, а куда они дели Илю? Вспомнив о живой и непосредственной дочери Магессы по имени Иля, мое лицо, помимо моей воли, расплылось в улыбке. «Хорошая малявка!» Я начал вспоминать, как мы с ней познакомились. Но тут прозвучал сигнал к ужину. И я, поднявшись с кровати и переодевшись, побрел на ужин, прикидывая, как лучше построить разговор с бароном, чтобы он пошел нам с Вортом навстречу. А еще я хотел, чтобы он как-то посодействовал моей учебе у магов. Но только при этом не говорит, что я буду учиться и что у меня есть дар. Да, это будет непросто. В общем и целом, не нужно обладать какими-то выдающимися способностями, чтобы это спрогнозировать. Поэтому во время ужина, который проходил, как и все предыдущие, я молчал и внимательно слушал барона или его жену, если они говорили что-то, касающееся нас с Вортом, хотя ничего нового не прозвучало. Ворт то и дело кидал на меня призывные взгляды, но я их полностью игнорировал, и с каждой минутой взгляд баронского сына был все настойчивее и требовательнее. Я очень опасался, что Ворт не выдержит и сам начнет этот разговор, но, слава богам-заступникам, он этого не сделал. Как только барон поднялся, давая знак, что ужин закончен, я поспешно вскочил со своего места. «Господин барон!» — я вытянулся в струнку и опустил руки по швам. «Не знаю почему, но Ворт, вскочив и встав рядом со мной, принял такую же позу. «Вы не уделите мне...» — я скосил глаза настоящего рядом Ворта. «Нам!» — поправился я. «Некую толику своего бесценного времени!» Барон удивленно посмотрел на нас, переводя свой взгляд с одного на другого. Потом удивленно качнул головой и усмехнулся. «Ну, надо же, как загнул! Своего бесценного времени!» Он коротко хохотнул и опять качнул головой. Но в его жесте уже сквозило больше восхищения, чем удивления. «Ну, пойдемте в кабинет! Что же с вами делать?» В его тоне появилась веселая ворчливость. «Придется уделить своего бесценного времени!» Он опять хохотнув, процитировал меня и быстрым шагом направился в сторону своего кабинета. Мы с Вортом, переглянувшись, двинулись за ним. «Ну, раз и о чем вы с Вортом хотели со мной поговорить?» Усевшись в кресло за рабочим столом, барон кивнул нам подбородком на стулья, стоящие у стены. Ворт уселся, а я остался стоять. «Ваша милость», — начал я, поклонившись, — «сегодня, когда вы отпустили меня до вечера, я был у отца». «На стене?» — перебил меня барон, нахмурившись. «Ага», — не стал я скрывать, очевидно. «Ну?» — недовольным голосом подогнал меня барон. «Отец сказал, что скоро штурм». Я вопросительно уставился на хозяина кабинета. «Да», — тяжело вздохнув, нехотя признал Юрий Смел. «Но дня 2-3 до штурма еще есть. Так что вы хотели-то?» Он приподнял брови и с неким любопытством смотрел на меня. «Помочь хотели», — многозначительно и максимально расплывчато пояснил я, выжидательно глядя на него. «Помочь в чем?» — сразу не понял барон. А когда понял, то нахмурился и резко мотнул головой. «Нет. Это что вам такое взбрело в голову?» «И думать забудьте, помощники хреновые. Это кому из вас пришла в голову такая идиотская мысль встать на стене с мечом?» Я, честно говоря, был несколько обескуражен таким напором и такой прямолинейностью мыслей. А может, барону просто не хватило времени, чтобы всесторонне обдумать наше предложение?» «Ну, если честно, положа правую руку на левое сердце, как говорит один мой знакомый орк, то никому», — с абсолютно невинным видом ответил я. «А сразу после того, как я замолчал, начал был барон, но осекся. Как никому?» Отец Ворта выглядел удивленным. «Понимаете, господин барон?» Я пожал плечами. «Дело в том, что такая мысль нами с Вортом даже не рассматривалась». Барон приподнял бровь, а я начал объяснять нашу с его сыном позицию. «Дело в том, что мы с Вортом прекрасно понимаем, что по младости лет большую пользу на стене во время штурма мы принести не сможем». Я многозначительно замолчал, предоставляя барону высказать возникшие у него мысли и идеи. «Ошибся». «Ну и чего вы хотите?» Барон решил упростить себе жизнь, выслушав нас, а потом вынести решение по нашим предложениям. Это было не совсем то, чего мне хотелось. Таким образом, барон, отказавшись помогать нам придумать варианты нашей помощи, устраивающие и нас, и его, становился не, так сказать, соучастником процесса, а неким судьей, стоящим как бы над процессом. И как это изменить, я пока не представлял, хотя... Пришедшая мне в голову мысль была неоднозначна. «Но попробовать можно. А вдруг?» «Ну, я развел руками. Я не знаю, может, у вас есть какие-нибудь предложения. Что-нибудь без ненужного героизма, но в то же время действительно полезное». Увидев, что хозяин кабинета хочет сказать, и, судя по всему, это слово будет «нет», либо нечто похожее на него, я быстро продолжил, немного повысив тон. Да и горожане и воины будут видеть, что ваш сын, будущий барон, не спрятался за их спинами, а вносит посильную лепту в защиту города. Барон, нахмурившийся было после моих слов о его спрятавшемся за спиной горожан отпрыске, услышав продолжение, задумался. Он смотрел вроде как на нас с Вортом, но нас не замечал. Пальцы его руки выстукивали по столу какую-то мелодию, а сам барон напряженно думал. Ворт аж затаил дыхание, ожидая отцовского решения. Во всяком случае, когда я обернулся и бросил на него взгляд, лицо у него было именно такое. Лицо человека, ожидающего решения своей судьбы. Вот же. Ну, не думал, что для баронского сына это так важно. Я коротко улыбнулся ему и подмигнул. Нет, ну, чего так переживать? Если барон сейчас скажет нет, то мы просто придумаем что-нибудь еще. Пацаны мы или нет? Ворт слегка приободрился. «Ладно», — закончил стучать пальцами хозяин кабинета, видимо, приняв какое-то решение. «Возможно, вы и правы. Я подумаю», — он перевел взгляд с меня на вскочившего сына. «Конечно, правы, пап!» — с воодушевлением воскликнул Ворт, а барон нахмурился. «Ладно», — выдержав короткую паузу, повторил Юрий Смел. «Посмотрим, что можно подобрать такое». Он опять посмотрел на меня и, усмехнувшись, процитировал: «Без ненужного героизма, но действительно полезное». «Папа, когда?» — влез нетерпеливый Ворт. «Так», — резко взвился от такой непочтительности барон, — «как только, так сразу. Идите учитесь. Я еще с вашими учителями поговорю, что они скажут, как вы учитесь». «Пап, ну ты же знаешь, что учителя нас хвалят», — не унимался его сын. «Чего с ними разговаривать?» «А ну, брысь отсюда, оба!» — взревел барон. — «Учителя их хвалят», — забубнил он. Я от греха подальше, схватив Ворта за рукав, быстро вытащил его из кабинета барона.